Время еще не пришло. Первые непонятки. Я стоял на краю ямы и не верил своим глазам. Яма, та самая, в которой я очнулся, когда попал в этот мир. Вон тот располовиненный скелет, о перстне которого я разбил голову, свалившись на землю. Оглянулся по сторонам и сразу приметил несколько скелетов, с которых я собирал свой первый хабар. Это вообще что-то невозможное. Я вообще не думал про эту яму, и найти ее посреди мертвых земель, которые занимают площадь примерно 300 на 500 километров, это вообще какая-то фантастика. Допустим, один ориентир у меня был, город магов, но потом голова у меня была забита мыслями о корабле пришельцев, о том, что с этим богатством делать. Потом пошли валы земли, и я долго пытался представить, какой же мощности должно было быть заклинание, чтобы сотворить такое. И накопитель энергии должен был быть как взорвавшаяся ядерная бомба по сравнению с тусклым светильником известных мне заклинаний и накопителей. Пока я даже не представляю, как это можно сделать. Можно поискать ответы на корабле, но против кого мне это использовать? С какой армией воевать? Пока у меня только одно желание – забиться куда подальше и прожить тихо без боев и смерти и хотя бы год. Вряд ли у меня это получится, дурацкий характер и везение, но помечтать-то можно. По дороге от города к этому полю смерти пару раз попались весьма вкусные залежи находок, но я, подумав, проехал мимо. Оба места были в узких проходах между валами, и там, похоже, одни шли на штурм, другие оборонялись, а в итоге получились завалы скелетов в пару метров высотой. Да еще и бои шли как раз на слабых желтых и зеленых пятнах. Такое впечатление, что обороняющиеся специально выбрали эти места, готовые пожертвовать собой, но и победители прожили бы недолго. Можно было поискать интересное в этих залежах, но царапок у меня нет. Да дело даже не в царапках. Я мог бы просто отключить управляющие пятна, но в этих кучах между валами за столько столетий все настолько слежалось, спрессовалось, засыпалось землей, что поиски превратились бы в работу археолога при вскрытии древнего кургана. Да ну ее такую работу. У меня впереди еще целое поле, на котором скелетов более чем достаточно. Выбравшись на ровное место, ехал не спеша, оглядываясь по сторонам, и буквально через 20 минут наткнулся на яму, с которой началась моя жизнь в этом мире. И какой теорией вероятности можно объяснить такое? Как, совершенно не думая об этом, я умудрился выехать на исходную точку по каким признакам или причинам подсознания или не знаю, что привели меня сюда, а может в этом есть какой-то тайный смысл, если уж в этом мире есть магия, инопланетяне, то почему бы не найтись к какому-нибудь телепорту или еще какому-то устройству, ведь как-то я оказался именно на этом поле, в этой яме, а не где-то в другом месте. Слез с лошади и несколько часов, наверное, шарился в яме и вокруг, выискивая непонятно что. Просмотрел все вокруг во всех доступных мне диапазонах, но в радиусе 50 метров ничего магического не было. Использовал все известные мне заклинания сканеров, но тоже ничего не обнаружил. Просто земля, просто скелеты. Устав, присел на край ямы. Да уж, а я-то размечтался, что найду сейчас что-нибудь этакое, а потом по щелчку пальцев мгновенно перенесусь обратно на землю. А халявы не получилось. Стоп, а почему рядом нет никакой магии? Помнится, я тогда довольно быстро набрал чуть ли не горсть колец и перстней, и некоторые наверняка были с магией. Из того скелета в яме я, помнится, снял 4 перстня с камнями. И вдруг я похолодел от неожиданной мысли, а вдруг кольцо перемещения все-таки существовало, но я все кольца сложил в подсумок, а потом в крепости их у меня забрали, и где они теперь, не скажет даже всезнающий хрен. В принципе, Винара должна была проверить все, что я принес, ведь она пытала меня про мои часы. Наверное, должна быть какая-то опись, по которой можно было бы отследить, что куда ушло, но это все имело бы смысл, если бы кольцо телепорта и в самом деле существовало, а начинать поиски только из-за своих умствований и мечтаний. Кольцо может быть на уровне управляющих камней, и я могу там просто ничего не увидеть. Сразу управлять белой энергией, если бы я еще хоть чуть-чуть представлял, какой должна быть команда, и где я после этого окажусь. Так что помечтать можно, но в реальности это будет выглядеть как поиск бриллианта, который, по моим предположениям, должен лежать где-то километрах в 10 отсюда. Какой дурак начнет поиски с таким обоснованием? Неплохо было бы увидеться с Винарой, она точно будет рада мне, и опять начнутся прежние проблемы. В земли с ней сходи, Декан боевого сразу про меня вспомнит и неизвестно что предпримет. Еще кто-нибудь нарисуется, куда ж в моей жизни без этого. Нет уж, умер так умер. Я старательно обрубил все связи с прежней жизнью, и теперь у меня появился шанс устроиться самому, не по указке, и начать тихую жизнь. Язык я знаю, золото завались, я теперь достаточно сильный маг и могу постоять за себя. Что еще нужно человеку для счастья? Наверное, друзей, семью, близких, но у меня теперь слишком много тайн, и я сам никого близко к себе не подпущу. Достаточно ведь оговорки, случайного слова, сказанного невзначай или по пьяни, и мной снова заинтересуются. Нет, лучше уж одиноким волком, а комфорт я себе и так обеспечу. Ладно, сидеть хорошо, но золото и артефакты сами не соберутся. И продуктов осталось на неделю, не больше, и солнце палит немилосердно, так что надо вставать и работать. Можно было ходить кругами вокруг какой-нибудь точки, но я решил для начала проехаться по диагонали, чтобы примерно представлять, где что лежит и откуда лучше начать. Ехал потихонечку, внимательно смотря по сторонам, и вскоре стал замечать отличия местных скелетов от уже привычных, на которых я насмотрелся на границах земель Астерии и Ренарда. Нечто неуловимое, что трудно описать словами, но отличия были. Чуть другая форма шлемов, чуть другой изгиб сабель, мечей, чуть другая форма щитов, останков снаряжения. Но все это равномерно перемешано на поле, так что непонятно, кому эти останки принадлежали, то ли солдатам какой-то южной армии, то ли армии магов. Несколько раз останавливался возле останков в богатых доспехах, но почему-то золота было не очень много. Накладок на оружие и доспехах хватало, а вот в кошелях и за поясами почти пусто. Странно как-то. Защитных артефактов хватало, атакующих было много, а вот денег маловато. Я-то как раз на украшения и монеты больше рассчитывал, а тут облом. Хотя, если подумать, то так и должно быть. Много добычи было на месте гибели элитных отрядов, когда они гибли прямо на марше. Поэтому и везли самое дорогое поближе к себе. А простым солдатам нечего было с собой нести, они на гособеспечении были. И накормят, и напоят, и оружие дадут. Если у них что и попадалось ценное, то очень редко. А здесь люди сошлись в смертельном бою, и для них были важны только оружие и артефакты. По самым примерным прикидкам, на этом поле погибло 1020 солдат. Попадались и богатые находки, но как-то компактно, пятнами, словно маги изначально стояли группами. То ли шли ударным кулаком, стараясь пробить чужую оборону, то ли наоборот, отбивались, отходя группами. Но ничего, потихоньку, помаленьку, но сумки наполнились доверху. Даже пришлось еще сумки искать, а то уже некуда было складывать. Из оружия вообще ничего не брал, разве что 5 убийц магов. Незачем мне красивые сверкающие клинки, переполненные магией. И пользоваться ими я так толком и не научился, и внимание будут привлекать. А это мне в ближайший год вообще нежелательно. Уже ближе к южным холмам вдруг потянуло трупным запахом. Такое нечасто, но бывает, и я, на всякий случай, подъехал посмотреть, кого сюда занесло. Но ничего интересного не было, всего лишь 2 сравнительно свежих трупа. Дней 5, не меньше, а при такой жаре. Единственная деталь, которая чуть удивила, мужчины были в обычной походной одежде, не смертники, как я уже привык. Ну может какие искатели приключений, авантюристы. Хотя пройдя по пятнам на границе земель, они должны были умереть в течение суток. Неужели граница земель здесь так близко? А если на лошадях, доскакать изо всех сил? Ну, может протянули бы 2-3 суток. Все равно странно. От Астерии до города ехать минимум неделю, а тут всего 3 дня? Странно. Уже хотел ехать дальше, но взгляд зацепился за странный предмет за спиной одного из трупов, тот лежал на боку. Если глаза меня не обманывали, за спиной мужчины на ремне была складная тренога, или штатив, не знаю как правильно назвать. Нечто подобное использовали фотографы в те времена, когда фотоаппараты были большими, тяжелыми, с раздвижными мехами. 3 ноги, в каждой выдвигающаяся полоса, которая фиксируется зажимами. И сумка у мужчины была странная, квадратная, размером по стороне сантиметров 50, и такие бывают, но это была плоская, словно пустая, но форму держала. И что, интересно, можно носить в такой сумке? Весьма странные вещи для мертвых земель, и я не удержавшись, решил проверить, что же там такое. Задержал дыхание и подошел к первому трупу. Ну да, очень похоже на штатив. Парой движений ножа срезав ремень сумки, подошел ко второму трупу и у него тоже срезал сумку. Отбежав на полсотни метров, продышался, и только после этого открыл квадратную сумку. А там, не знаю правильных названий, но такими штуками пользуются на соревнованиях по спортивному ориентированию и не знаю еще где. Плоский круг из тонкого листа бронзы. В центре отверстие, а по периметру разметка как у компаса. Количество делений не как у нас на Земле, но цифры были, а стороны света обозначены крупными буквами. Еще в сумке нашлась узкая металлическая пластина в виде буквы «С». На вертикальных концах одна и две просечки. Похоже, это визир, по которому определяют точное направление. Но для работы нужен компас, чтобы выставить стороны света, и он тоже нашелся в сумке. Почти привычный, жидкостный, разве что корпус из меди, но на Земле, вроде, изначально так и делали. И в визире, и в компасе нашлись отверстия, чтобы совмещать их с главным диском. Я проверил, совпадают. Похоже, на штативе сверху должна быть ось, на которую последовательно надевали диск, затем визир и компас, а потом можно было достаточно точно ориентироваться на местности. После этого пришлось усесться на землю и долго чесать в затылке. Это что за геодезисты у меня в землях появились? Простому искателю поскорее бы найти чего-нибудь и свалить, пока еще живой. Послать на смерть могли военные, но зачем им точные карты, если обратно никто не вернется? Понадеялись на авось, вдруг повезет, для этого достаточно было давать каждому смертнику бумагу и карандаш, и если вернется живым, то добавлять схему на общую карту. Открыв вторую сумку, высыпал на землю весьма приличную кучку золота и артефактов, но главное, в боковом внутреннем кармане нашелся сложенный кусок тонкого пергамента. Развернул его и вообще охренел, самая настоящая карта сокровищ. Путь неизвестно откуда неизвестно куда, но с очень точными углами, азимутами и расстояниями. Сначала дорожка вихляла как безумная, потом путь становился более спокойным, расстояния указывались в тысячах каких-то мер, а в конце линия упиралась в некую пунктирную линию, обозначавшую какую-то область или местность. Можно было бы подумать, что это геодезисты составили, только вот пергамент хоть и был в хорошем состоянии, но рисунки явно нанесены много лет назад. И еще меня очень смутил тот факт, что расстояния были указаны в каких-то танрах, а в пояснениях несколько фраз были написаны на языке, который использовали древние маги. В свое время я с ними долго провозился, с текстами, теперь этот язык для меня почти родной, поэтому и не сразу сообразил, что так не должно быть. Ну не может быть на почти современной карте надписи на древнем языке. И что это за мера длины танра? При работе с текстами о заклинаниях я с такой мерой не встречался, но на карте отсчет расстояния шел именно в танрах. Что это может быть? Ярд, локоть, сажень, метр, еще что-то? И карта была нарисована в пиратском стиле, как путь к сокровищу. Осталось только определить, к чему она относится, но у меня появилось нехорошее ощущение, что эта карта всего лишь копия куска какой-то более крупной древней карты. У приличной карты есть рамка, пояснение, что это, когда составлено, а тут словно сняли копию. Копию чего? Рассуждая здраво и глядя на трупы геодезистов, можно предположить, что это та тропинка, по которой они двигались. Только в какой точке мы сейчас? А если предположить, что пунктирная линия обозначает край этого самого поля смерти, и геодезисты приехали как раз почистить здесь что можно. Но откуда они зашли? Ну, я огляделся по сторонам. Поле хоть и большое, но со всех сторон окружено холмами, а я сейчас примерно на юго-восточном краю этого поля. И судя по карте, мне нужно идти все так же на юго-восток, и довольно долго, судя по цифрам на карте. Число там было указывало почти в 15 тысяч. Прошел с пару тысяч шагов и наткнулся на трупы двух лошадей, а впереди довольно близко просматривалось красное пятно. Похоже, мужики обрадовались, что еще живы, а под ногами начало появляться золото, расслабились, взяли чуть правее чем надо, вот и поплатились. На всякий случай проверил сумки на лошадях и стал богачей еще килограммов на 15 золота и артефактов. Добычи становилось даже многовато, и пришлось забрать сумки из этих лошадей. Я собрал килограмм 30, да здесь 15, и теперь моя лошадка выглядела странно, получив себе на спину три пары сумок, да еще весьма отощавший мешок с продуктами, оставшимися у меня. А лошадь ведь не железная, так что теперь придется идти пешком. Ничего, прогуляюсь, не впервой. Кстати, на одной из лошадей нашелся сверток с тремя палками, или прямоугольными деревянными брусками, если правильно. В палках были отверстия, и из них можно было собрать некую конструкцию. Я долго крутил палки, пытаясь сообразить, что же это такое и зачем. Потом вспомнились старые фильмы, в которых агрономы ходили по полям, отмеряя наделы. Там были некие конструкции в виде буквы А, и с их помощью все мерили. Если не ошибаюсь, расстояние между ножками было 2 метра. Мои 3 палки тоже собрались в букву А, но какую-то маленькую, расстояние между ножками примерно 160-170 сантиметров. Не 2 шага, не 3, а как будто 2,5. Кто и чем руководствовался при создании такой меры, неизвестно, но если это и есть танр, то можно считать шаги, умножая числа с карты на 2,5. Можно было взять с собой и эти палки, но я бы точно выглядел как идиот, шагая по степи в одиночку и размахивая этими палками. Пятен я не боюсь, а если где я ошибусь, то буду разбираться на месте. Шел, настороженно оглядываясь по сторонам, и скоро начал материть составителей карты. Числа, наверное, были указаны верно, только совершенно не в масштабе, и некоторые прямые линии выглядели совсем короткими, хотя рядом стояли метки в десятки тысяч неизвестных мер. А вот зигзаги были расписаны очень подробно и заметно крупнее, хотя там рядом стояли числа в сотни единиц. Может и правильно. Главное, в зигзагах не запутаться, а как по прямой идти, и так понятно. Я, конечно, взял тот диск с метками, визир, но пока мне хватало и компаса. Мне ведь не нужна суперская точность и подсчет шагов, а работать с компасом и ходить по азимуту нас учили еще в школе. Ориентиры были расписаны достаточно подробно, как на пиратских картах, так что заблудиться я не боялся. Да и что для меня может означать заблудился? Пока у меня главная задача – идти на юг, а уж сколько это может занять по времени, меня совершенно не волновало. Лишь бы продуктов хватило, а где я там выйду, какая разница, я все равно ничего там не знаю. Путь, обозначенный в верхней половине карты, занял целых 3 дня. Сначала нашел один из холмов, к которому была привязка на карте, а потом стало легче. И я все время недоумевал, почему он проложен именно так. Вроде, пятен почти нет, путь можно было сократить раза в 1,5, но почему такие зигзаги? Может, составители не очень надеялись на грамотность поисковиков, точность их приборов, поэтому и старались проложить маршрут с привязкой к крупным холмам, эти и более заметны, и вряд ли исчезнут в ближайшую 1000 лет. Потом даже подумал, а не снести ли мне несколько таких холмов, карта ведь точно копия, и неизвестно сколько еще таких копий гуляет по рукам. Зачем мне конкуренты в деле зачистки земель? Потом мысленно махнул рукой на такое вредительство. Они даже с картой не смогли далеко уйти, так что сами себя угробят небрежностью. Пусть сами испытывают свою судьбу. На 4-й день добрался до сплошного пояса пятен. Быстренько прошел по нему, сверяясь с картой, и подозрение стало почти уверенностью. Карту составляли для не очень грамотных потомков. Места вокруг хватало, но маршрут был проложен так, чтобы до ближайших пятен было хотя бы 100 метров. И захочешь, не промахнешься. И как вишенка на торте, карта вывела к коническому камню, на вершине которого со стороны земель кто-то провел полосу серой краской. Устроившись рядом передохнуть, стал подводить итоги. Первое, с этой стороны до города не намного ближе, чем с северной стороны. 2 дня шел до поля, потом 3 до границы. Итого, 5-6 дней в зависимости от маршрута и скорости передвижения. Второе, здесь есть или были люди, которые могут ходить в земли. Может, смертников по одним и тем же линиям отправляли, куриц или кроликов использовали, но мне почему-то кажется, что путь проложил такой же цветной маг, как и я. Я ведь точно так же вел магов к крепости, стараясь выбирать дорожку подальше от пятен. И маги также составляли карту, указывая ориентиры, расстояние. Еще и вешки приметные ставили. Может и здесь они первое время были. Но одно можно сказать точно, что карта была составлена лет 300-500 назад, то есть после магической войны и до того, как древний язык вышел из оборота. Что это мне дает? Да ничего, собственно. Конкуренты самоустранились, и теперь совета спросить не у кого. Да и встреть я тех геодезистов живыми, первой мыслью, наверное, было бы прикончить их. Ничего личного, как говорится, но я начал понимать опасность цветной магии, и лучше перестраховаться. Да меня и самого могут прикончить, если встретится другой цветной маг. Может, предложит вместе мир захватить и стать правителями, а может сразу прикончит, чтобы обезопасить этот самый мир. Может, потому цветные маги исчезли бесследно после магической войны, что наиболее умные осознали весь ужас, который они принесли в этот мир, и постарались зачистить своих коллег, чтобы устранить саму возможность распространения опасных знаний. Кто теперь об этом скажет? Ладно, пора идти дальше. Из земель я вышел, но пока непонятно куда. Теперь надо будет продуктов где подкупить, приодеться по местной моде, а потом поискать городок поспокойнее и потише. Сниму или куплю уединенный домик, и буду жить тихой размеренной жизнью. Я даже легенду себе уже придумал, недоучившийся студент из Астерийской академии. Это объяснит отсутствие документов мага, а на вопрос о причинах, почему недоучился, буду с грустным видом намекать, что муж моей женщины оказался гнусным интриганом, и я предпочел на время уехать из королевства. И пусть додумывают сами, что я там такого начудил, что муж так сильно разозлился. Прошел еще пару километров, и вдруг слева послышался топот скачущих лошадей. Здесь меня никто знать не должен, нападения я не ожидал, но, на всякий случай, защиту поставил. Подъехали две солдатки. Почти привычная форма, разве что облегченная по причине жары. У обеих сабли, и лица очень уж серьезные. Я остановился. «Кто таков, что здесь делаешь?» — рыкнула одна из женщин. Грубо, конечно, так обращаться к незнакомому человеку, но я не стал ерепениться. Путешественник. Езжу по странам, смотрю, где что интересное. А здесь что делаешь? Так я же говорю, еду куда глаза глядят, вот так и сюда заехал. Так, поворачивай, поедешь с нами. Это зачем еще? Удивился я. Разберемся, кто ты такой, потом дальше поедешь. Это было немного странно. Ходить в земли, что-то приносить оттуда не запрещено. Во всяком случае, в тех королевствах, где я бывал, могут и докопаться, если заподозрит бандита или скрывающегося преступника. Так я, вроде, иду тихо, мирно, никого не трогаю. Или после последних трех недель моих приключений мой вид сразу внушает подозрение, но ехать на разборки в ближайшую крепость совершенно не хочется. Наверное, можно и откупиться, бросив солдаткам по золотому, но еще меньше хочется светить свое золото. Вздохнув, медленно протянул правую руку в сторону солдаток, повернул ладонью вверх, и на ладони стал разрастаться комок огня. Лошади забеспокоились, невольно попятились назад, и я погасил огонь. «Еще какие-то вопросы есть?» Обе солдатки одновременно замотали головами. «Никак нет, господин маг. Ну, тогда спокойной вам службы. Благодарим, господин маг. Ну и все, на этом разборки закончились». Я спокойно повернулся и пошел в сторону юга. Женщины долго молчали, провожая взглядами одинокую фигуру, и лишь когда она отдалилась достаточно далеко, облегченно перевели дух. Да уж, чуть не влетели. Это ж надо было так повести, чтобы встретить здесь мага, сказала одна другой. Мага, идущего со стороны мертвых земель, кивнула вторая, и сидельные сумки у него с чем-то тяжелым. Там точно не продукты и не тряпки. И что будем делать? Докладывать начальству? Зитра, нам что, больше всех надо? Ушел и ушел, никого не трогал. Кому он сдался, этот придурок, шляющийся рядом с землями? Здесь-то он один, а кто сказал, что за холмом его не ждет еще десяток его сопровождения? И кого погонит с этим разбираться? Нас, конечно. Женщина снова посмотрела вслед одинокой фигуре, не знаю, кто это, но связываться с ним у меня нет никакого желания. Я лучше забуду, что вообще его встречала, да и я уже и забыла. Хочется еще хоть немного пожить. Вторая тронула поводья. Ладно, поехали, деревня. Больше меня никто задерживать не пытался, и я спокойно двинулся дальше на юг. Через день начали появляться одинокие фермы, и я наконец-то смог прикупить свежие продукты. А еще через день окружающий ландшафт начал неуловимо меняться. Вроде, все нормально, холмы стали чуть выше, но я не мог отделаться от ощущения, что высота над уровнем моря, как принято говорить, становится меньше, словно я потихонечку спускаюсь с горы. Как так может быть, я не понимал, но внутренний барометр бубнил, что верхушки холмов находятся как раз на уровне мертвых земель, а вот долинки между холмами становятся все ниже. Может, мертвые земли – это какое-то плоскогорье, чтобы не понимать под этим, а нормальный уровень поверхности как раз здесь. Хрен его знает, но то ли я еще молод и организм легко приспосабливается, но каких-то особых изменений давления, процента кислорода или что там еще должно меняться – я не чувствовал, а подсознание все равно бубнило, Я спускаюсь куда-то вниз. Из изменений почувствовал разве что чуть более влажный воздух. Едва-едва, но чувствовалось. Жара стояла под 30, но трава становилась более зеленой, и кормить лошадку стало полегче. Начали попадаться деревни, небольшие городки, и в одном из них, заметив магазин готовой одежды, я прикупил пару комплектов одежды по местной моде. В принципе, ничего особенного, за исключением нескольких моментов. Местные мужчины очень любили жилетки, шляпы с большими полями, а сапогам предпочитали тупоносые туфли. Ну и ткань одежды более тонкая, чем я привык в северных королевствах. Ну так и климат здесь заметно теплее. Почему-то иногда мне чудилось, что я попал в средневековую Испанию. Я и в современной-то не был, и все мои знания были почерпнуты из книжек с картинками, но что-то такое чувствовалось. Да еще люди более смуглые, чернявые, загорелые. Да и ладно, не негры же. Это я к тому, что после всех моих путешествий я и сам стал весьма загорелым, а переодевшись в местную одежду, вообще стал своим, и на меня никто не обращал внимания. Из интересного было всего два момента. Первый, как я сдавал золото в каком-то городке. Как мне подсказали раньше, монетами примерно средних размеров можно было расплачиваться везде, независимо от того, чей портрет на них выбит, но я решил не рисковать попусту. В каком-то городке приметил вывеску ювелира и решил поменять немного своего золота на привычные для местных монеты. Пожилой лысоватый мужчина долго рассматривал горсть золотого лома, что я высыпал перед ним, капал химикатами, потом словно в недоумении посмотрел на меня. Золото очень чистое и очень старое. Я чуть было не ляпнул, что испортиться оно точно не могло. Потом дошло, раньше часто использовали чистое золото, но оно слишком мягкое, и со временем стали добавлять серебро или медь, чтобы монеты и ювелирные изделия были более прочными. Я чуть пожал плечами. Решили перестроить дом прадеда, и в одной из стен нашли небольшой клад, так что ему не меньше сотни лет, а кто уже его туда спрятал, кто ж теперь скажет. Мужчина снова стал перебирать золото, потом покосился на меня. Почти все это, накладки с оружия и доспехов. Я снова пожал плечами. По семейным преданиям, прадед обладал очень буйным нравом и его молодость прошла в походах и боях. Где и с кем он сражался, он не любил рассказывать. Ювелир явно что-то заподозрил, но промолчал. Молча отсчитал 80 золотых местного производства, и я не стал задерживаться и только выйдя на улицу, сообразил, почему ювелир так насторожился. Накладки были откровенно старыми, а вот срезал я их всего дней 10 назад, и опытный взгляд это сразу заметил. И мужик, наверное, сразу подумал, а какой замок поблизости от них недавно ограбили. Может и не побежит за стражей, но мне так палиться не следует. Если уж использовать легенду про клад, то все следы резов надо как-то старить. Блин, наводить блеск меня учили, а вот старить изделие – это совершенно другое направление работы реставраторов и мошенников. Наверное, проще будет расплавить золото в аккуратные брусочки. Но какая будет легенда, золотоискатель, но они такой ерундой заниматься не будут, им проще сразу сдать золотой песок и получить денежки. Можно раскатать слитки, приготовить штампы, это я смогу, и самому сделать местные золотые монеты. Только это в чистом виде фальшивомонетчество, потому что право на это имеет только королевский монетный двор. И плевать, что монеты будут даже выше качеством, главное, что это нарушает монополию короля или королевы. Да и новенькие монеты, и их качество будут привлекать внимание. А мне это надо? Точно не надо. Да уж извечная проблема подпольных миллионеров, как легализовать свое богатство. Наверное, придется делать как в прошлый раз, идти в банк и договариваться, чтобы поменять мое золото на честные монеты. Но подумать придется. Второй интересный момент, я купил себе двуколку. Шел как-то по дороге, и в какой-то момент, когда мимо проехала симпатичная пролетка, запряженная парой лошадей, я вдруг подумал, а какого черта я все еще иду пешком? Не, для меня это не проблема, можно никуда не спешить, смотреть по сторонам, любоваться природой, думать о чем угодно, устраивать ночевку в любом понравившемся месте, но имея полные карманы и сумки золота, продолжать идти пешком, ведя лошадь в поводу, да я ведь могу купить такую же пролетку, могу даже дилижанс купить и ехать как король, так почему я этого не делаю? Или это у меня уже привычка, подсознательная уверенность, что ехать придется по горам, тропинкам, сквозь кусты или через ручьи, через такие места, где дорог в принципе нет, но сейчас за мной никто не гонится, Иду я только по дорогам, так почему бы и не прикупить себе колеса? После этого еще день внимательно смотрел на всех проезжающих, чтобы понять, на чем здесь ездят обеспеченные люди и что может подойти мне. В итоге решил, что самым оптимальным вариантом для меня будет двуколка. По сути, это передок от телеги, только сильно облегченный. Тяжести возить не надо, поэтому там все облегченное, колеса, оглобли и прочее, поэтому и лошади тянуть легче. В одном из городков их становилось все больше, хотя и население было от силы пара тысяч, нашелся каретных дел мастер, но готовых двуколок не было, да еще и я стал придумывать всякие приспособы, но мастер сказал, что за пару дней сделает. Торопиться мне было некуда, и я два дня наслаждался бездельем на берегу небольшой речушки, протекавшей недалеко от городка. Даже сделал себе удочку и сумел наловить с десяток местных карасей и окуньков, а зажаренная на веточках рыбка – это вообще нечто непередаваемое и забытое за те годы, что я здесь. Мастер не обманул, и через два дня я стал владельцем самого великолепного изделия, что я видел. Большие легкие колеса, для седока сделана скамейка, на спинке и сиденье которой толстые кожаные подушки. За спинкой сделали ящик для вещей, и самое главное, по краям спинки закрепили легкий каркас навеса, защищающего от солнца. Сверху ткань закреплена жестко, а сзади и с боков висело свободно, в виде занавесок, и обошлось это удовольствие всего в 8 золотых. Я тут же перекидал свои сумки в ящик и сразу поставил на него защиту, чтобы вообще не думать о сохранности золота. Запряг лошадку, и когда проехал с километр, покачиваясь на мягких подушках, понял, что это и есть настоящее счастье. Молод, здоров, богат, никому ничего должен, ни от кого не бегу и можно просто ехать куда глаза глядят, ни о чем не беспокоясь. Можно развалиться на подушках, да еще и сверху легкий навес, по бокам занавески, закрывающие от солнца. Ну что еще надо? Теперь путешествовать стало сплошное удовольствие. И солнце не так печет, и не так устаешь, и можно о чем-нибудь подумать, бездумно глядя на дорогу. И я, наконец-то, стал задумываться, а куда я, собственно, попал и куда я иду. Никто из случайных встречных не начинал разговор со слов «а попал ты, путник, в королевство с названием Тра-та-та». Думаю, ни в одной стране нормальные люди так не разговаривают, если только не заходит разговор о политике или отношениях с соседними странами. Поэтому теперь я начал прислушиваться к разговорам за соседними столами в тавернах или на рынке. Вскоре узнал, что попал я в королевство Тарван, и правил им, как ни странно, мужчина. Имени пока не узнал, потому что говорили просто король. Да и ладно, мне с ним чай не пить, так что обойдусь. Если верить картам, которые я видел раньше, южные королевства были заметно крупнее северных, а где-то далеко на юге даже было море. Что там было еще, мне как-то в голову не приходило интересоваться, не до того было. Да и сейчас море ассоциировались с чем-то невероятно далеким, как на нашей земле моря вокруг Испании. Да и окружающим людям это было неинтересно. В основном разговоры вертелись вокруг бытовых вопросов, цен, урожая и прочего. Что меня порадовало, никаких намеков на какие-то распри, волнения, возможную войну с соседями. Кстати, на севере Тарван граничил с мертвыми землями, что и так понятно, я как раз оттуда и пришел, на северо-западе граничил со Стирией, но про нее не особо вспоминали, словно это было где-то очень далеко. Еще меня первое время ставило в тупик упоминание двух столиц, но потом оказалось, что первый город, Марнун, это всего лишь столица провинции, а настоящая столица Синатон, где-то на юге. Ну и ладно, я туда не собирался. Пока меня вполне устраивала нынешняя жизнь без забот и обязательств. Транспорт есть, деньги есть, могу остановиться в любом месте и просто любоваться природой. То ли я устал очень от беготни и напряжения прошедших лет, но пока меня все устраивало, и такая жизнь не тяготила. Тем более, что природа вокруг была великолепной, много холмов, небольших гор, на склонах которых становилось все больше зелени и лесов, а в долинах стояли деревни, зачастую небольшие, чуть ли не в 20-30 дворов. Одна такая мне очень понравилась. Это была побольше, стояла на пологом склоне холма, чуть выше лиственный лес, как и везде здесь. В самой долине разработанные поля, но самое главное, недалеко от деревни поблескивал гладью воды не то большой пруд, не то озеро. Я как представил, что вот выйду я утром из дома, пройдусь немного, а потом можно будет искупаться в теплой воде, а потом лежать на берегу, загорать, и так это мне стало хорошо на душе, что руки сами потянули поводья, сворачивая двуколку на дорогу, ведущую к деревне. Вблизи деревня показалась даже большой. Дома не жались друг к другу, у каждого хозяйства земли, наверное, соток по 40, а то и больше, потому что границы были весьма условными, и целых две условных улицы. Людей почти не видно, и я сразу обратился к пожилой женщине, по какой-то надобности вышедшей на улицу. «Не подскажете, здесь кто-нибудь сдает комнату?» Потом вспомнил про летний сезон на югах и добавил, «Можно даже сарай, лишь бы чистый был». Женщина в недоумении смотрела на меня, потом сообразила, «На постой, что ли?» Я кивнул, «Ну да, на постой, места у вас здесь хорошие, вот и хотел пожить здесь немного, отдохнуть». Женщина с сомнением долго смотрела на меня, потом стала оглядываться по сторонам, что-то прикидывая, наконец, что-то решила. Пошли. Идти пришлось на дальний конец деревни. Остановились у невзрачного дома. «Танила, иди сюда!» — закричала моя провожатая. Вскоре из-за угла дома вышла женщина средних лет в простом платье с передником. «Чего орешь? Да я вот человека тебе привела на постой». «Какой еще постой?» — не поняла вторая женщина. «У меня и так четверо по лавкам. Куда мне его ложить?» «Так он сказал, что готов и в сарае спать, лишь бы чисто было, а у твоего Тарма уже третий год дом пустой стоит, бурьяном зарастает, а так и человек пристроится, и тебе какая денежка перепадет». Тарма, как я потом примерно понял, это какой-то дальний родственник. Женщина с сомнением посмотрела на говорившую, потом на меня. «Ну пошли, посмотришь». Теперь идти пришлось только до соседнего участка дома. Участок перед домом был обозначен сложенной из камней стенкой примерно в метр высотой. Дом. Ну, примерно как у нас на садовых участках строит. По теплому климату особо утепляться не надо, так что дом был сложен из чего-то вроде саманных кирпичей. Двор так зарос травой и бурьяном, что пробираться к дверям пришлось, раздвигая траву по пояс. Дверь перекосила, да и закрыта она была щепкой, воткнутой в две петли из гвоздей, вбитых в косяк и дверь. Внутри просто комната. В одном углу грубо сложенная печь, у дальней стены лежак из грубых плах, окна заклеены пергаментной бумагой, и везде пыль, грязь, паутина. Я невольно стал принюхиваться, но пахло только пылью, без гнили. Ни стола, ни стула, ни чашки с ложкой. «Как же он здесь жил?» — невольно спросил я. Танила чуть вздохнула и махнула рукой. «Так и жил. Года три назад сказал, что поедет за лучшей жизнью, да так и пропал. Может, жив, а может уже». Она отвернулась, помолчала, потом снова повернулась ко мне. «Другого места, где можно жить, у меня все равно нет». Я кивнул, прикидывая, что здесь можно сделать. «Меня устраивает. Сколько хотите за это?» Женщина задумчиво оглядела меня, видимо, оценивая мою платежеспособность. Потом посмотрела по сторонам. «Серебрушку». Я тут же достал монетку и протянул ей. «Меня устраивает». Женщина насупилась, видимо, поняв, что продешевила. «Я могу еще еду готовить, если что». Я кивнул, «немного устроюсь, потом поговорим». Работы было море, но я решил вопрос быстро и просто. На улице у забора крутилось несколько любопытствующих ребятишек лет 10-12, решивших посмотреть на приезжего, и я подошел к ним. «Можно заработать. Вам как лучше, медью или сладости купить?» Детвора сразу навострила уши, ответил самый старший. «А что надо делать? Надо этот дом в порядок привести, так что собирайте детвору. Надо будет во дворе и вокруг дома всю траву и бурьян повыдергивать. Прополоть, короче. Если у кого мать сейчас свободна, то зовите, наверное, человек 5-6. Надо будет дом отмыть, все вычистить, побелить, наверное. И мужчин позовите, кто столярничает или с топором умеет работать. Надо будет дверь поправить, стол сбить, навес подновить. Короче, привести все в порядок, как для себя». Мальчишка внимательно смотрел на меня. «Сколько заплатишь?» – деловито спросил он. «Не обижу», – хмыкнул я, – «взрослым по серебрушке за сегодняшнюю работу, а мелким. Сейчас с кем-нибудь поеду в лавку, наберу вкусняшек, а после работы можно будет поделить на всех, кто работал и помогал». Старший посмотрел на свою команду. «Так, Акин, поедешь с господином, поможешь выбрать что получше». Ну и все, на этом организационные вопросы закончились. С мелким Акином съездили в лавку на второй улице и скупили все сладости, которые там были. Большую коробку пряников, несколько пакетов печенья, сахарных петушков на палочках, целую голову сахара, три коробки с чем-то вроде ирисок. Себе прикупил посуду на первое время, Чайник, несколько метров ткани на матрас, простыни, полотенце. Продавщица с ошалелыми глазами только успевала таскать коробки из подсобки. А когда подсчитала стоимость, вид стал виноватый. Получилось 32 серебрушки, господин. Я молча выложил на прилавок 3 золотых, и у продавщицы глаза полезли на лоб. Господин, у меня нет столько денег на сдачу, и 3 это много, нужно только 2. Да не волнуйтесь вы так, попытался я ее успокоить, я тут у вас поживу немного, в доме. Тут же подскочил Акин. Господин будет жить в доме Тарбла. Ну да, я там поживу немного, подтвердил я, у меня там сейчас люди будут работать. Так что 1 золотой мне надо будет разменять серебром, ну а с 2 останется сдача за покупки. До вечера сможете принести? Продавщица часто-часто закивала. Да, да, господин, я сейчас же пойду к хозяину и все ему расскажу. Ну и ладно, а мы пока поедем. Когда вернулись с покупками к моему новому дому, там уже был настоящий муравейник. Десятка 2 мальчишек и девчонок всех возрастов встали цепью и ловко выдирали траву. Несколько малышей только и успевали таскать охапки травы куда-то за дом. 2 мальчишек постарше таскали ведра с водой. Женщин не было видно, но что-то в доме они делали. Один мужчина уже снял двери и что-то делал с петлями. Еще 2 ходили вокруг летней кухни и навеса у левой границы участка, решая, что с ними делать. Ну, им виднее. Если бы я сам начал ремонт, я бы полдня только искал инструменты и доски. Разберутся. Главное, я сказал, делать как для себя. К вечеру домик не стал красивее, но хотя бы чище, свежее, и в нем можно было жить. Расчет прошел буднично, всем взрослым по серебрушке. Заминка вышла с 2 мальчишками, таскавшими ведра с водой. Работа тяжелая, а мордашки еще детские. Я спросил, что они возьмут, и возникла заминка. Мальчишки косились на сладости, которые лежали на свежесбитом столе, но ответили твердо: деньги. Ну, может, в семье трудно с деньгами, может, купить хотели что-то особенное для себя или подружки. Ну, это их дело. Получив монетки, парни расцвели улыбками, но не ушли, а стали прогуливаться рядом с остальной ребятней. До открытого грабежа, надеюсь, не дойдет, но поделиться кому-то точно придется. С детьми было достаточно просто. Каждый получил по 2 пряника, 4 печеньки, 3 леденца на палочке и по 10 рисок. А еще я порезал заклинанием сахарную голову на небольшие кусочки, типа рафинада, и каждому досталось по 20 кусочков. Неслыханное богатство для деревенской ребятни. Правда, матери тут же забрали половину со словами: вечером еще поешь. И правильно, а то еще наедятся сразу, а потом животы будут болеть. Один из мужиков как бы невзначай намекнул, что если лошадь будет во дворе стоять, то ей надо что-нибудь посущественней, чем трава. Я тут же сунул ему 3 серебрушки, мол, привези что надо, и к ночи мужик привез телегу сена и пару мешков чего-то вроде ячменя. И Танила не упустила свой шанс заработать на богатом клиенте. Я и сам хотел попросить ее готовить мне, а тут она сама предложила. И ей 5 серебрушек, и после этого каждое утро меня ждала крынка с парным молоком, пара вареных яиц, хлеб и чашка с кашей. Ну и на обед с ужином мне тоже что-нибудь приносили. В очередной раз убедился, что если есть деньги, многие вопросы решаются очень быстро и просто. А уже ближе к вечеру пошел на озеро и плавал до темноты. Совершенно невероятные ощущения. Выплыл на середину озера, там всего-то 250 метров в диаметре, лег на спину и замер, наслаждаясь. Вода чуть прохладная, но сейчас это было даже приятно. Темнеющее небо и тишина, словно в целом мире я остался один. Надо было пройти сквозь смерть и кровь, пройти через мертвые земли в самую жару, чтобы по-настоящему оценить возможность лежать в воде вот так, ни о чем не беспокоясь. Все плохое осталось где-то далеко, и теперь не имеет ко мне никакого отношения. Что это, если не счастье? Первые дни прошли в полном безделье. Утром-вечером можно было сходить посидеть с удочкой. Днем пару раз ходил искупаться, позагорать. Днем в самую жару можно было прилечь на сено в тенечке навеса и подремать пару часиков. Я даже сам почувствовал, что стал как-то бодрее, и силы стали прибывать. Вернее, меня снова начало распирать от избытка магической энергии внутри. Пришлось снова браться за Даринит. От скуки несколько раз прошелся по деревне, посматривая по сторонам, потом несколько раз вокруг деревни. А через неделю мне это все резко надоело. Вроде, живи и радуйся, но я вдруг резко ощутил отсутствие общения. Местные здоровались, разговаривали на бытовые темы, но, похоже, побаивались меня. А чего меня бояться? Ну, сглупил немного при чистке колодца, но кто ж знал, что так получится. Колодец нашелся у меня на участке. Не знаю, насколько он был старый, но сруб почти сгнил. Чистили колодец неизвестно когда, и воды было от силы метр, да и запах стоял как от болота. Ну, я и решил его почистить, чтобы и на моем участке был колодец со свежей водой. Если делать все ручками, то нужна бригада из нескольких мужиков, веревки, лопаты, ведра. Но я-то ведь маг, и задача совсем простая. Запустил водный вихрь и отправил его в колодец. Я ведь как думал, вихрь начнет опускаться в колодец, почистит стенки, внизу взболтает грязь, потом вытащит все вверх, а я отведу его в дальний конец участка. Ага, думал, то ли в чем-то ошибся, то ли силы влил больше, чем надо, но в колодец вошел не аккуратный вихрь, а буквально маленькая торнадо, которая мгновенно слезнула стенки, добралась до дна, все там перевернула, взболтала, и вверх метров на 50 ударил настоящий грязевой гейзер. Ладно, хоть удар получился в сторону от дома, а то даже не знаю, что бы с ним, с домом, стало. В итоге половина участка завалена грязью и изломанными гнилыми бревнышками, а на месте колодца образовалась яма диаметром 1-3 метра и глубиной 20 метров, раньше было 10. Хотел уже быстренько закопать, завалить этот памятник моего позора, но в глубине уже поблескивала вода. Посомневавшись, решил повременить, посмотреть, что будет, и часов через 5 вода поднялась до краев и маленьким ручейком потекла в сторону пруда. Только после этого догадался просканировать землю и обнаружил как раз на глубине 20 метров хороший водоносный слой, до которого я случайно пробил дыру. И что теперь делать? Заваливать? Так я хотел сделать себе хороший источник свежей воды. Оставить так, так без опалубки, сруба, стенки быстро осыпятся, и опять будет гнилая яма. Пришлось браться всерьез и укреплять стенки с использованием заклинаний. Провозился до вечера, но в итоге получилось нечто вроде большой бетонной трубы, уходящей вглубь. Сразу и землю 3 метра вокруг колодца забетонировал, чтобы по грязи не ходить. Ну и желоб через весь участок для стока воды. А дальше уже не моя проблема, мало ли, новый родник открылся. Но больше в селе экспериментировать не стал. Теперь седлал лошадь и уезжал гулять по окрестностям. Что делают обычные дачники? Ходят по окрестностям и собирают грибы и ягоды. Это мне не интересно. Что делают всякие бари? Ездят на охоту или просто катаются, дышат свежим воздухом. Вот и я стал таким барином, и тоже решил, что лучше всего просто гулять. Это ведь так просто, ехать куда глаза глядят, находя новые виды и красоты. А на третий день наткнулся на старую дорогу. Куда она вела, я понятия не имел, да это и не важно. Главное, появилось что-то новое, что можно исследовать. Тем более, что к строительству дороги явно приложил руку и маг, и одно это уже было достаточным поводом разобраться, что и как здесь делалось. Когда дорога шла по крутому склону, маг не заморачивался укреплением склонов, строительством опорных стенок и прочими ухищрениями. Нет, в таких случаях маг просто пробивал в склонах короткие тоннели 100-200 метров, делая 40 метров достаточно большие окна в наружной стене. И света достаточно, и вентиляция, а в случае возможного обвала всегда можно выбраться через ближайшие отверстия. И я бы мог такое сделать с помощью плазмы, заклинания из земляной и воздушной серии. А вот как это делал тот маг, я не понял. Долго лазил по этим тоннелям, искал хоть какую-то зацепку, но ничего не нашел. Вот просто сделали тоннели, а чем и как, непонятно. И участки дороги по относительно ровным местам тоже удивили. Основа не всегда была твердой, и дорогу устроили в духе древнеримской. Сначала ров чуть ли не в 2 метра глубиной, потом 6 или 7 слоев сначала больших камней, потом помельче, потом песок, потом снова щебень и песок, все утрамбовано, а верхним слоем покрытие из блоков чуть ли не в 0,5 метра толщиной. Капитально строили, на века, и тем более удивительно было видеть очень глубокие колеи от колес глубиной чуть ли не в 40 сантиметров. Для покрытия использовали, похоже, базальт, а он очень твердый, и объяснения, как такое возможно, у меня снова не было. Ну, разве что гипотеза из наших фильмов про загадки прошлого. Первое, что когда-то здесь было очень интенсивное движение, и длилось это сотни лет, причем, возили что-то тяжелое. Может, какие-то каменоломни или рудник, но вряд ли для них стали бы строить такую капитальную дорогу. Но все равно надо будет съездить посмотреть, откуда и куда она идет. А вторая гипотеза из серии догадок про пришельцев, что они могли в древности ездить на тяжелой технике по мягкому грунту, а потом это все закаменело. Но тут мягкий грунт не наблюдается, и так продавить дорогу можно было только если бы плиты вдруг стали мягкими. И такое возможно, но следов горения, оплавления тоже нет, так что и это отпадает. Значит, когда-то эта дорога была очень нужной, проехал вдоль дороги километров 5, и она вывела к другой, с довольно оживленным движением. Странно, а куда же ведет моя дорога? Поехал обратно, а в итоге приехал в собственную деревню, только с южной стороны. Вообще ничего не понятно. Получается, эта дорога всего лишь перемычка между двумя другими дорогами, причем качество дороги было несравнимо лучше, чем у дорог, которые она соединяла. Нахрена, спрашивается, надо бы по карте посмотреть, может станет понятнее, но где мне ее взять? Ехать в большой город, так не настолько мне это важно, да и дорогу, будь она такой важной, давно бы уже отремонтировали, но ее забросили минимум лет 100 назад, если не больше. Даже удивительно, что местные не разобрали ее на кусочки для строительства своих домов, хотя, при том качестве строительства, что я видел, разобрать ее было бы весьма затруднительно. Да и в тех колеях скорее переломаешь колеса у телеги и ноги лошадей, чем что-то привезешь. А может, я что-то пропустил? Частенько дорога терялась под наносами земли, появившихся после сильных дождей, и вполне мог быть какой-нибудь небольшой свороток куда-то еще. Поискать, что ли, ради развлечения. В принципе, и наплевать на эту дорогу, но следующим утром я опять поехал разбираться. Почему? Знать бы еще самому. Может, отдохнул достаточно и надоело бездельничать, а тут хоть какое-то дело. Может, зацепила непонятная дорога. А еще вдруг подумал, что я ведь могу на ней потренироваться, а если что и напортачу, то никто мне и слова не скажет. Я же весь последний год только и делал, что убивал и уничтожал. И это надо уметь. Но я все-таки учился на артефактора, а не на боевика. Поступил вынужденно, лишь бы поступить. А потом постепенно понял, что это и есть мое настоящее призвание, ковыряться потихоньку, разбираться со всякими мелочами, которые в любой момент могут стать чрезвычайно важными, толчком к целому направлению исследований. Вот и сейчас я нашел нечто странное, но не понимаю, как и что здесь делалось. Все равно придется тщательно проверить всю дорогу в поисках возможных ответвлений, и сканеры придется применять. Да и неплохо будет посмотреть на действие заклинаний в реальных условиях. Ту же чистку дороги от наносов земли можно сделать и земляными, и водными, и воздушными заклинаниями, и будет неплохо посмотреть в натуре, что будет аккуратнее и эффективнее. А заодно можно попробовать уже известные заклинания, но в цветном исполнении. Мне, например, очень понравилось воздушное лезвие в красном исполнении. А вдруг еще что-то будет работать? Опять полдня просто осматривал дорогу, пытаясь представить, как же ее строили. Потом решал, как здесь все ремонтировать. Самое простое и очевидное – снять поврежденные блоки и заменить их новыми. В основном плиты были метр на два и толщиной полметра. По самым скромным прикидкам, это 2-3 тонны. Не такой уж большой вес, но кто эти блоки будет поднимать? Где взять новые и как их сюда возить? Будет очень дорого, и может поэтому никто и не захотел с этим связываться, и я не хочу. Так что вариант простой замены отпадает. Можно ставить заплатки из чего-то вроде асфальта, но нефть здесь широкого распространения пока не получила. Какой-нибудь самодельный бетон. Но без минимального армирования такую заливку быстро разломают тяжелыми колесами, а использование арматуры сделает такой ремонт просто золотым. Попробовать плавить, а у меня сил на это хватит. Тут ведь не несколько метров надо делать, а 5-10 километров. Мне-то это зачем? Сидел, прикидывал. Потом вдруг вспомнился кусок дороги где-то возле Казахстана. Мы тогда ехали в гости, но дорога была отвратительная, вся в колеях, ямах и нашлепках асфальта. Машина гремела и дребезжала от непрерывных ударов по подвеске, и вдруг почти тишина. Оказалось, что дорога имела бетонное основание, и дорожники то ли из экономии, то ли с заделом на будущее, просто сгрызли фрезами часть асфальта, выравнивая поверхность. Тоже все в мелких канавках. Но хотя бы не было таких ударов. Может и мне сделать нечто подобное, срезать верхние сантиметров 5, покрошить полученные куски, смести их в колеи, а потом заплавить хотя бы сверху, ну, как возможный вариант пойдет. Осталось подобрать заклинание, чтобы не делать это ручками. Ну а дальше пошла непрерывная череда экспериментов. Водные и воздушные лезвия оказались ожидаемо бесполезными. Что-то они резали, но слишком медленно, да и осколки летели во все стороны. Земляные заклинания показали себя чуть лучше, но лишь чуть-чуть. Все-таки они больше рассчитаны на работу с землей, а не с камнем. Огонь резал лучше, но камень сразу превращался в кипящие лужи, тут же стекающие в ближайшую ямку. Да и расход энергии великоват. После этого пошли опыты с цветными вариантами уже испробованных лезвий. Красное воздушное показало себя великолепно, срезая камень ровно, как огромная циркулярка, а вот остальные цвета проявили себя непонятно как. Что-то они делали, но без внешних проявлений. Зато земляное лезвие в черном исполнении напугало Дайкоты. Тоже внешне ничего не изменилось, но когда я так, на всякий случай, прикоснулся к поверхности блока, она вдруг мягко поддалась, словно я коснулся живого тела. С трудом успокоив колотящееся сердце, еще раз прикоснулся, и камень мягко поддался под руками. Он не стал горячим, не потек, но стал чем-то вроде очень тугого желе. Наверное, теперь его можно было лепить и формовать прямо руками, но я не рискнул, а через полчаса камень снова стал твердым. Как такое возможно, было выше моего понимания, впрочем, как и вся цветная магия, да и магия вообще. Ладно, пока будем просто пользоваться. Проверил заклинание огня, и тут неожиданно хорошо проявил себя желтый цвет. В этом цвете заклинания работали очень точно и аккуратно, с точными заданными границами. Может, огонь был изначально в желтом цвете, а лишь потом его адаптировали под цвета, доступные обычным магам. Надо будет обязательно проверить все, что я знаю об огне, но в желтом цвете. Ну что ж, необходимый минимум заклинаний у меня есть. Можно попробовать работать по-настоящему. Срезать сантиметров 5 блока красным лезвием, раздробить воздушным кулаком, прикрыв куполом защиты, чтобы осколки не разлетались. Воздушным вихрем смести часть осколков в колеи, утрамбовать земляным заклинанием, потом расплавить желтым огнем. Снова смести, утрамбовать, расплавить, потом подровнять, чтобы поверхность стала ровной. Заклинание из простейших, но ведь каждое надо создать, направить, проконтролировать исполнение, а это время, так что до вечера я выровнял всего лишь метров 20 дороги. Такими темпами мне придется трудиться несколько лет, поэтому, вернувшись домой, я покопался в своих сокровищах и отобрал с десяток колец попроще с уже известными заклинаниями. Ну и переделал их, кольца, под нужные мне заклинания. А следующим утром я выезжал из дома уже как очень богатый человек, все пальцы которого были украшены золотыми кольцами и перстнями. После этого работать стало намного легче и быстрее, ведь теперь было достаточно запустить готовое заклинание из кольца, а потом восстановить заряд его накопителя. Да и опыт стал появляться, и на второй день я исправил уже метров 300. Уже неплохо, если не вспоминать, что править нужно километров 8-10. Да и ладно, хоть чем-то занят, обнаружил новые свойства цветной магии, да и потренируюсь в практическом использовании заклинаний. Через несколько дней работа уже не вызывала каких-то эмоций, просто работа. А вот развлечением неожиданно стали участки с наносами земли. Чего-то особенного делать не нужно было, но каждый раз было интересно наблюдать, как от воздушного лезвия нанесенная земля буквально взрывалась, разлетаясь кусками во все стороны. А после водного вихря поверхность камня становилась чистенькой и блестящей, словно после мойки керхером. В принципе, это так и было, только в магическом исполнении. Даже с набором колец провозился почти 3 недели, но единственным практическим результатом, помимо новых знаний, стало лишь то, что я нашел все-таки 2 своротка с моей дороги, но они привели всего лишь к 2 старым разработкам, в которых брали камень на дорогу. Это было ожидаемо, так что я походил немного по оплывшим заросшим склонам, и на этом интерес угас. Нашел и место, где добывали камень на блоке верхнего слоя, но и там увидел лишь гладкие стены и резы. Объяснений, как обычно, 2, или это сделали инопланетяне, то есть цветные маги, или обычные маги, но какими-то неизвестными заклинаниями. Что это мне дает? Да ничего, я как-то приспособился, подобрал себе достаточно эффективный набор заклинаний, а как там было на самом деле, кто ж теперь узнает? Во всяком случае, никаких намеков на использование зубил или каких-то механизмов не было, ровные гладкие стены разработок, и все. После этого интерес угас, и дорогу я дочищал уже только из какого-то упрямства и слабой надежды, что найдется еще что-нибудь. А закончив, сразу забыл про нее. Теперь у меня есть дела поинтереснее, рыбалка и купание. Я часто работал, сняв рубаху, и стал почти как негр, вернее, как настоящий дорожный рабочий, целые дни проводящий на солнце. Но ведь хочется и просто покупаться, и поваляться на травке. В конце концов, я им тут не нанимался дороги чинить. Поработал в свое удовольствие, новые знания приобрел, но я теперь на положении барина, приехавшего летом на дачу отдыхать. Один, без книжек и вина, но можно и так. Все равно в голове что-то вертится, знания как-то сортируются, но с чем там подсознание разбирается, знает только это самое подсознание. А я буду валяться на солнышке и купаться. Я это заслужил. Беда пришла, откуда я совершенно не ждал. Вечером Танила принесла ужин, но не ушла, а осталась и с удовольствием смотрела, как я наворачиваю ее еду. И вдруг, боги послали вас нам, господин Ленард. Все жители деревни на вас молятся. Я в недоумении уставился на женщину. Да что ты такое говоришь, Танила? Хотел сказать несешь, но сдержался. Какое еще послали, какие еще боги? Вы очень скромный, господин Ленард, но мы-то видим, улыбнулась женщина, вы только остановились у нас, и деревня сразу начала оживать. Ребятишки повеселели, сколько смеха детского стало, бегают по улицам, радуются жизни. И дорогу вы нам сделали, хотя никто вам монетки за это не заплатил. Дорога очень старая, но никто не брался ее починить, а вы без всяких просьб вот просто взяли и сделали. Тут, вроде, недалеко, но по ней можно почти день сократить, если ехать в Данерт. Люди уже прослышали, что старую дорогу отремонтировали, и сразу обозы потянулись. Женщины у выезда из деревни уже зелень, молоко, мясо, свежий хлеб продают, в семьях немного денег стало появляться. Староста, вон, вообще задумал таверну построить, а это надо будет и хлеб, и мясо, и вино. Мужики уже обсуждают меж собой, кому что лучше растить, и все на вас просто молятся. Вас точно послали боги. Я мысленно заматерился, вот уж точно, доброе дело без наказания не останется. На этой дороге я экспериментировал с цветными заклинаниями, и только потом решил ее подремонтировать для тренировки, ну и заодно найти возможные ответвления. Про жителей деревни я тогда вообще не думал. Сделал небольшой участок, а потом чего-то увлекся, ну и остановился только когда уткнулся в другой тракт. Танила, хватит об этом. Сделал и сделал, сказала спасибо, и этого достаточно. И незачем богов через слово поминать. Они-то здесь при чем? Вот теперь удивилась женщина. В недоумении посмотрела на меня, и вдруг заулыбалась. Вы себя со стороны не видели, когда ребятишек лечили. Без порошков, трав и настоек. Ничего не заматывали, ничего не резали. Просто ложили руку на больное место, закрывали глаза и словно начинали молиться. И лицо у вас в такие мгновения было таким, как у святого, когда он богам молится. Видно, ваши молитвы богам быстро доходят, что деточки почти сразу выздоравливают. Женщина на мгновение смутилась от таких слов, но потом посмотрела мне в глаза. Люди ведь все видят, сердцем чувствуют. К вам уже из других деревень приезжают, а вы никому не отказываете. Женщина говорила убежденно, и мне это все больше не нравилось. Танила, ну какие еще молитвы? Я же маг, хоть и недоученный. Немного знаю целительство, вот и помогаю как могу. Женщина долго смотрела на меня. Как скажете, господин Ленард, и улыбка такая понимающая. Типа, не хочешь признаваться, ну и ладно. Скромность украшает даже святого. Уже пошла к двери и снова повернулась. Алине вы лицо исправили, так она такой красавицей сразу стала. Глаза сверкают, улыбка с лица не сходит, вся прямо светится. Уже и жених нашелся из соседней деревни, уже и свадьбу хотят через месяц играть. Вас точно нам боги послали. После ухода женщины настроение у меня капитально испортилось. Вот ведь влетел на ровном месте. О своем умении лечить я вообще не думал, все получалось как-то само собой, мимоходом. Сначала детворе ссадины и порезы лечил. Делов-то, 5 минут и ранки закрылись. Первый раз я помог случайно, увидев кровь на детском тельце, а потом детвора сама начала прибегать со своими болячками. Потом мальчишке колено после перелома выправил, а девочке трещину в позвоночнике после падения убрал, а то там нехорошие последствия уже начинались. Потом еще, я вообще не думал, что делаю что-то особенное. После болячек мертвых земель обычные болячки вообще не воспринимались как что-то серьезное. Потом начали взрослые приходить. Артриты суставов у женщин, женские проблемы. У мужиков чаще грыжи, проблемы с позвоночником, старые переломы, которые неправильно срослись. Короче, деревенские болячки от тяжелого труда, а при отсутствии лекаря все это со временем превращалось в проблему, очень мешающую жить нормально. Про оплату я вообще ни слова не говорил, все равно денег у деревенских нет, но женщины потом приносили что-нибудь из еды, курочку жареную, булочки, овощи, а мужчины обычно приходили и что-нибудь делали по хозяйству. Теперь у меня и стол хорошие, добротные, и полочки для посуды появились, и навес отремонтировали, и крышу, и сарай для живности, которой у меня нет. Могли и мешок ячменя или овса принести для лошади. Я не противился и не отнекивался. Им так проще, не будут чувствовать себя неблагодарными. Всех жителей я, разумеется, не знал, но несколько раз ко мне приезжали на телегах. Наверное, это и были люди из других сел.